Часть 4. Осада. Глава 46. Кровавый сорокопут. У карконов нет катапульт, нет осадных машин. У них также нет таранов и артиллерии. «Что за бред?» — говорю я Дексу и Авитосу, глядя на огромное войско, осадившее нас. «Что толку притащить сюда 100-тысячную армию и бессмысленно сидеть за нашими стенами, пожирая собственные припасы? Им ведь хватит провианта дня на три, не больше. Может быть, существует какой-то хитрый план коменданта, который позволит карконам прорваться в город. Она знает, что они весьма тупы, и в обычных условиях мы без труда бы их уничтожили. Возможно, Керис хочет как-то воспользоваться посеянным ими хаосом». «Они просто идиоты», — говорит Декс. «Думают, что могут взять наш город только потому, что их очень много. А может быть, идиоты — это мы?» Слышу я за спиной голос Маркуса. При звуке голоса императора солдаты на стенах преклоняют колени. Император жестом подзывает нас к себе и подходит сам. На почтительном расстоянии движется его личная охрана. Мы — идиоты, а они задумали что-то особенное. Мой государь. Император встает рядом со мной, и его глаза гиены сужаются. Он вглядывается в карконскую армию. Солнце садится, скоро опустится ночь. «Мой брат говорит со мной с той стороны смерти, сорокопут», сообщает Маркус спокойным голосом, и в его поведении не видно признаков безумия. Он сказал, что карконы привели с собой колдунов-жрецов, и среди них самый могущественный колдун за всю историю их народа. «У них нет с собой осадных орудий, потому что они в них не нуждаются». Помолчав немного, он продолжает. «Город готов к обороне?» «Мы удержим город, государь. По крайней мере, точно продержимся несколько месяцев». Губы Маркуса кривятся. Он что-то скрывает. «Что это? О чем ты умалчиваешь?» «К луне урожая мы точно узнаем, сможем ли продержаться», говорит он с совершенной уверенностью. «Я замираю». Так сказали пророки. «Ваше Величество, на лестнице позади нас появляется Керис Витурия. Я приказала ей заняться обороной восточных ворот, самых крепких в городе, а главное, самых далеких от дворца, где находятся Маркус и Ливия. Мои шпионы докладывают, что она честно исполняет свои обязанности и не пытается от них увильнуть. По крайней мере, пока. Как бы я хотела убрать ее подальше от города, но плебеи с энтузиазмом поддерживают Керис. И если мы просто отошлем ее, это еще больше подорвет авторитет Маркуса. У нее, преисподняя ее побери, слишком много союзников». Зато поддержки патрициев она почти лишилась. Отцы кланов, похоже, в последнее время остаются у себя на виллах и готовятся принять участие в грядущей битве. «К вам прибыл посланник карконов», — сообщает Керис. «Они хотят переговоров». Хотя Керис настаивает, чтобы Маркус оставался в стороне от битвы, он отмахивается от нее. «Это еще один ход в игре коменданта. Поэтому мы втроем... выезжаем навстречу послу в сопровождении личной охраны Маркуса, окружающей его полукольцом, и моего телохранителя Авитоса. Карконский посланник скачет навстречу нам один. При нем нет белого флага переговоров, и он обнажен до пояса. Половина его белого тела покрыта синей краской, другая густо татуирована. Волосы у каркона еще светлее моих, а глаза кажутся практически бесцветными на фоне выкрашенного синей краской лица. Скакун под ним просто огромен, и сам он ростом не ниже Элиаса. На шее бренчит ожерелье из костей. Это кости человеческих пальцев, понимаю я, когда он подъезжает ближе, хотя до сих пор я видела его только мельком. Тогда, в Навиуме, я мгновенно узнаю его. Это сам Гримар, жрец-колдун. «Эй, у тебя так мало воинов-мужчин, что ты вынужден таскать с собой баб?» — говорит он императору, бросив взгляд на Керис и на меня. «Я планировал отрубить тебе голову», — отвечает Маркус, «после того, как затолкаю твое мужское достоинство тебе в глотку. Но теперь я передумал. Живи, а я посмотрю, как тебя медленно выпотрошит Керис». Комендант молчит. Они с Гримаром быстро обмениваются взглядами, и это говорит о том, что раньше они уже встречались. Она знала, что он идет на нас, и у него стотысячное войско. Что же она посулила этому чудовищу в человеческом обличье, раз он последовал совету идти войной на Антиум и согласился посадить ее на трон империи? Несмотря на очевидный факт, что карконы совершенно не владеют военной тактикой, Гримар далеко не глуп. Ему почти удалось победить нас в Навиуме. У него должно быть в запасе что-то помимо долгой осады. «Говори, что хотел сказать». Маркус вынимает клинок из ножен и картинно полирует его. «Я пока еще не решил. Может, я и не передумал. Я и мои собратья-колдуны предлагаем тебе сдать нам город Антиум. Если вы немедленно сдадитесь, мы гарантируем, что ваши старики будут просто изгнаны, а не убиты. Ваши солдаты станут рабами, они претерпят мучительную казнь через сожжение. Ваши жены и дочери достанутся в жены нашим мужчинам вместо того, чтобы быть обесчещенными. Если же ты откажешься сдать город, мы возьмем его в день луны урожая. В этом я клянусь тебе кровью моей матери, отца и моих нерожденных детей». Мы с Авитесом быстро переглядываемся. Снова луна урожая. «И как же вы собираетесь взять наш город?» — спрашиваю я. «У вас нет осадных машин?» «Заткнись, баба! Я говорю не с тобой, а с твоим господином». Гримар смотрит только на Маркуса, хотя моя рука невольно ложится на рукоять молота. «И каков же будет твой ответ, государь? Ты и твоя орда вонючих колдунов, копающихся в конских кишках, можешь засунуть свои условия туда, куда мы вас вот-вот отправим». «Превосходно!» Гримар пожимает плечами, будто он ожидал такого ответа, и разворачивает коня. Когда мы снова оказываемся в стенах города, Маркус поворачивается к нам с Керис. «Первого штурма ожидаем в течение часа». «Государь мой император», — говорит Керис, — «но как?» «Просто знайте, что они нанесут удар, и мы должны быть готовы, потому что штурм будет сильным и стремительным», — говорит Маркус, каким-то отстраненным голосом склонив голову на плечо, словно вслушивается в шепот призрака своего брата. «Я буду командовать отрядами у западных ворот. Керис, Сорокопут сообщит тебе, каковы будут твои обязанности». Он стремительно уходит прочь, ветер взметает его плащ. Я поворачиваюсь к Керис. «Обороняй восточную стену», — говорю я. «Слабее всего у нас защищены главные ворота. Удержи их, иначе первый уровень города падет». Комендант салютует мне, и хотя лицо ее совершенно бесстрастно, я чувствую волны удовлетворения, исходящие от нее. Боги, что она еще задумала? «Керис, скорее всего, это бесполезный ход, но я все равно его делаю. Я знаю, что это твоя работа», — говорю я. «Знаю, ты считаешь, что можешь сдерживать карконов достаточно долго, чтобы успеть разделаться с Маркусом и Ливией. И со мной». Она молча, бесстрастно смотрит на меня. «Я знаю, чего ты хочешь», — продолжаю я. «И эта осада, которую ты навлекла на нашу столицу, доказательство, как сильно ты этого хочешь. Но сотни тысяч меченосцев...» «Нет. Ты понятия не имеешь, чего я хочу», — тихо отзывается Керис. «Но ты узнаешь. Совсем скоро». Она разворачивается и уходит в ночь, а плебеи со всех сторон торжественно приветствуют ее. И что, от побери, это должно означать? Я смотрю на Авитоса, который стоит у меня за спиной. Моя ладонь, сжимающая рукоять кинжала, мокра от пота. Происходит что-то страшное. Я что-то упустила, где-то недооценила Керис. Она хочет империю, говорю я Авитосу. Чего она может еще хотеть? Он не успевает ничего ответить, со стены несутся панические крики. Мы бросаемся к лестнице, ведущей на стену, взбегаем по ней и видим причину этой паники. Небо освещено множеством огромных костров. Одним небесам известно, как Гримар до сих пор их прятал. Я могла бы поклясться, что совсем недавно их тут не было. Теперь же они занимают все поле, и пламя очень высокое. Гримар ходит кругами вокруг главного, самого большого костра, бормоча заклинания. С этого расстояния я не могу услышать его слова, но злая магия Каркона каким-то образом искажает восприятие, так что заклятия будто проникают мне под кожу. «Готовь катапульты», — приказываю я Дексу. «Готовь лучников». Император был прав. Они делают ход, которого мы не ожидали. Внизу, в лагере Карконов, происходит движение. Кострам тащат извивающихся связанных созданий. Сначала мне кажется, что это животное. Наверное, это какое-то ритуальное жертвоприношение. Вопли наполняют воздух, и я понимаю, что действительно грядет жертвоприношение. «О, преисподняя!» — выдыхает Декс. «Это что?» «Женщины», — отвечаю я. Внутри у меня все переворачивается. «И дети». Их крики наполняют воздух. И когда один из моих людей перегибается через стену и блюет, я не могу его в этом винить. Запах горелой плоти чувствуется даже отсюда. Гримар поет заклятие, и карконы вторят ему, начиная ритмично бить в барабаны. Меченосцы на стенах ошеломлены и полны ужаса, но я хожу вдоль рядов, пытаясь их ободрить. «Противопоставим нашу отвагу их варварству!» — кричу я. «Мужайтесь!» Иначе мы погрузимся во тьму, в которой пребывают они. Ритуальное пение замедляется. Кажется, что каждое слово растягивается вдвое, и, наконец, остается только ритмичный гул, который будто бы поднимается из самых недр земли. Издалека слышится разрывающий душу вой, пронзительный, как крики сжигаемых жертв, но леденящий душу. Костры угасают, и внезапная тьма окажется ослепляющей. Когда же мои глаза привыкают к темноте, я вижу, что от костров поднимаются вверх какие-то белые создания, похожие на струйки дыма. «Призраки», — шепчет Харпер, — «они вызвали призраков». Из карконского лагеря доносятся вопли, призраки набрасываются на карконов и растворяются среди их войска. Некоторые воины остаются такими же, как прежде, другие же странным образом дергаются, будто борются с чем-то невидимым. Движения их становятся резкими и неестественными. Наступает тишина. А потом ее нарушает топот множества ног. Это тысячи карконов разом бросаются вперед. Они бегут на наши стены. Я не верю собственным глазам. Зачем им... «Посмотри на них, сорокопут!» — шепчет Харпер. — «Посмотри, как они двигаются!» Карконы и правда бегут прямиком на стены города и бегут с нечеловеческой скоростью. Когда они достигают острых пик, ощетинившихся на них в 200 ярдов от стен, то с противоестественной легкостью и силой просто перепрыгивают их. Они приближаются, и со стороны меченосцев слышатся тревожные крики. Даже издалека видно, что глаза карконов совершенно белые, словно состоят из одних белков. Они одержимы призраками, которых вызвали их колдуны. «Авитос», — говорю я тихо, чтобы больше никто не слышал. «План эвакуации. Ты все подготовил? Дороги охраняются? Все чисто?» «Да, сорокопут». Харпер отводит взгляд от одержимой толпы. «Все готово. Тогда приступай к выполнению». Он медлит, словно хочет протестовать, но я уже отвернулась от него и приказываю барабанщику. «Катапульты! Огонь по готовности!» Тот отбивает приказ. Через несколько секунд катапульты уже мечут горящие снаряды в гущу врагов. Многие карконы падают, но большинство уворачивается от снарядов, двигаясь с нечеловеческой скоростью. «Лучники! Огонь по готовности!» — кричу я. Одержимое войско Гримара приближается с нереальной быстротой. На карконов со стен льется дождь горящих стрел. Залп! Еще один залп! Новые жертвы падают, но врагов все еще слишком много. Теперь понятно, почему у них нет нужды в осадных машинах. По нашим рядам пробегает тревога. Менее чем в 500 ярдах отсюда группа одержимых карконов поднимает огромные пылающие снаряды катапульт и начинает швырять их обратно в город, совершенно не боясь, что огонь повредит им самим. «Это невозможно», — шепчу я. «Как они могут...» Снаряды летят через стены назад в Антиум. Сбивают людей и оставляют бреши в стенах домов и сторожевых башен. Барабанщики срочно призывают пожарные бригады. Лучники пускают стрелы залп за залпом, легионеры перезаряжают катапульты так быстро, как только могут. Карконы уже совсем близко к стенам, я могу разглядеть их бешеные звериные оскалы. Они преодолевают рвы, потом второй лес-пик, смертельных для армии людей. Эти пики расположены у самого основания стен. Больше защиты у нас не осталось. За несколько минут вся стратегия и тактика потеряла значение. Нас ожидает отчаянный рукопашный бой без правил. Да будет так. Карконы начинают карабкаться по стенам, при этом размахивая оружием, будто одержимые всеми демонами преисподней. Я достаю свой боевой молот, а потом отдаю приказ к атаке.